А когда спустя время Павла в Эфесе вывели на цирковую арену, чтобы отдать на растерзание зверям, то в подступившем льве апостол вдруг узнал своего новообращенного. Цитата. «Взглянул лев на Павла, а Павел на льва, и признал тут в нем Павел того льва, что креститься к нему приходил, и движимой верой спросил его: „Лев, а не тебя ли я крестил?“ И сказал лев Павлу в ответ: „Да“». Примечание. Деяния апостола Павла, Скогарев. Апокрифические деяния апостолов. В результате император был вынужден прибегнуть к казни обоих. В конце II века Тертуллиан, обсуждая в своем трактате о крещении вопрос о том, может ли крестить женщина, рассказал историю появления на свет этого апокрифа. По его словам, эта книга была написана неким малоазийским пресвитером. Будучи увлечен, он сознался, что написал ее «из любви к Павлу». Три слова в кавычках. Но, как свидетельствовали последующие христианские писатели, до провозглашения подобных подделок, неприемлемыми для церкви, они имели весьма долгое хождение и потом весьма трудно искоренялись. Новое христианство Иринея Леонского. Ириней Леонский писал: ученика апостола Поликарпа Смирнского «я видел в моей ранней молодости, ибо он жил долго и в глубокой старости окончил эту жизнь славнейшим и благороднейшим мученичеством. Он всегда учил тому, что узнал от апостолов, что передает и церковь, и что одно только истинно. И есть слышавшие от него, что Иоанн, ученик Господа, в Эфесе, пришед в баню и, увидев в ней Киринфа, выбежал из бани, не мывшись, и сказал: „Убежим, чтобы не упала баня, потому что в ней враг истины, Киринф“. И сам Поликарп, при встрече с Маркионом, сказавшим ему: „Знаешь ли меня“, отвечал: „Знаю, первенца сатаны“». Есть весьма дельное послание Поликарпа, написанное к филиппийцам, из которого желающие и заботящиеся о своем спасении могут узнать и характер веры его, и проповедь истины. Против ересей. Вполне возможно, что Поликарп был известной личностью и что учил он подлинному христианству. Но при чем здесь Ириней с его историческими анекдотами? Возможно ли беспредельную истину откровения, подобно ларцу с драгоценностями, передавать от одного другому? Очевидно, здесь какая-то подмена понятий, можно сказать, магия. Ведь многие учителя христианства говорили о необходимости долгих лет для преодоления ступени восхождения, так что от ученика требовалось громадное усилие, чтобы приблизиться к свету истины. Примечание. Макарий египетский наставлял: кто хочет учиться словесным наукам, тот идет и заучивает буквы, и когда будет там первым, поступает в латинскую школу, где бывает из всех последним. Когда же опять и там сделается первым, поступается в грамматическую школу, и опять бывает из всех последним и новоначальным. Потом, когда сделается схоластиком, из всех правоведов бывает новоначальным и последним. А когда опять и там сделается первым, тогда становится правителем, и когда сделается начальником, берет себе в помощники сотоварища. Посему, если в видимом столько степеней преспияния, то кольми паче небесные тайны допускают преспияние и возрастают многими степенями. И только после долговременных упражнений, кто избежал многих искушений, тот делается совершенным. Беседы. Кто насаждает виноградник, тот не в то же время собирает и плод. И кто сеет семена в землю, тот не тотчас производит жатву. Что же? Уже ли новорожденный младенец немедленно достигает совершенства. Слово. А тут просто и незамысловато передал знания церкви. Кому? Когда? Каким образом? Если Ириней и знал Поликарпа, то в лучшем случае, будучи подростком, то есть постиг от него лишь начальную азбуку, но не высшую математику слова в кавычках. Другими словами, апеллирование Иринея к своему апостольскому ученичеству слова в кавычках не более чем дешевый трюк, рассчитанный на увеличение собственного авторитета. Впрочем, о Поликарпе мы уже достаточно говорили ранее, а здесь рассмотрим, что же, по мнению Иринея Леонского, представляло собой подлинное христианство. Евсевий приводит цитату «якобы» из письма Иринея к Флорину, бывшему якобы также учеником Поликарпа, но впоследствии впавшему в гностические лжеучения, слова в кавычках. «Не такое учение предали нам предшествовавшие нам отцы, которые слушали самих апостолов. Я был еще очень молод